21 глава. В 2 часа дня Валандер попросил Мартинсона прокомментировать информацию, поступившую от очевидцев. Одним из них был некий киоскер из Сёльвесборга, который в канун праздника середины лета проезжал возле Хагестадского заповедника. Дело было днем. Он направлялся в Фальстербу, но так как до начала праздника еще было время, решил остановиться и отдохнуть. Тогда-то он вроде бы и заметил 2 машины, стоявшие у входа в заповедник. Подробности рассказа о киоскере Валандер уже не слышал. Он потерял сознание. Все произошло очень быстро. Только что Валандер, помахивая карандашом, обращался к Мартинсону. И вот уже он обмяк на стуле. Голова свесилась на грудь. Сначала даже никто не понял, что случилось. Быстрее всех отреагировала Лиза Хольгерсон. За ней Анбрид, потом все остальные. Позже Хансен признался, что подумал, будто у Валандера случился удар, и он умер. Что подумали, или точнее, чего испугались другие, приходится только догадываться. Стул отодвинули. Валандера положили на пол, расстегнули воротник, нащупали пульс. Кто-то стал звонить в скорую. Но еще до того, как она приехала, Валандер очнулся. Он даже успел, правда, не без посторонней помощи, занять свое место за столом и подумать, что причиной обморока было резкое снижение сахара в крови. Попросив воды, выпил ее и съел несколько кусков сахара, лежавших в блюдце на столе. Самочувствие его полностью нормализовалось, но окружающие смотрели на него с тревогой и советовали немедленно показаться врачу или хотя бы поехать домой отдохнуть. Однако Валандер отказался от того и от другого. Извинившись за внезапную слабость и объяснив ее недосыпанием, он продолжал совещание, да так энергично, что окружающим оставалось только подчиниться. Лишь один человек не встревожился, не испугался и даже, можно сказать, вообще никак не отреагировал на случившееся. Им был Турнберг. Правда, он привстал на стуле, когда Валандера положили на пол, но подходить к нему не стал. Лицо его, как показалось окружающим, продолжало выражать все то же безразличие. Во время перерыва Валандер из своего кабинета позвонил Йорансону и рассказал про обморок. Доктор, похоже, не слишком удивился. «Сахар у вас будет скакать, пока нам не удастся его стабилизировать», — сказал он. «Однако, если обмороки повторятся, придется это лекарство отменить. И всегда носите с собой что-нибудь, например, яблоко, на тот случай, если опять закружится голова». С этого дня Валандер, как завзятый лошадник, стал держать в кармане несколько кусочков сахара. Но про свой диабет он так никому и не сказал. Это была его тайна. Совещание затянулось до 5 часов вечера. Зато оперативники как никогда основательно обсудили ход расследования. Валандеру показалось, что у его сотрудников открылось второе дыхание. И хотя решение обратиться в Мальме с просьбой о подкреплении все-таки было принято, Валандер понимал, что основная тяжесть расследования будет лежать на нем и его группе. Когда совещание закончилось, Турнберг не ушел вместе со всеми. Валандер понял, что он хочет поговорить, и уже в который раз пожалел об отсутствии Пера Окессона. Тот все еще находился где-то в далекой Африке. Валандер сел напротив Турнберга, на место Анбрид. «Я давно жду, чтобы вы ввели меня в курс дела», — начал Турнберг. Голос у него был звонким. Казалось, он вот-вот сорвется. «Я бы, конечно, сделал это», — примирительно произнес Валандер, «если бы не трагические события, происшедшие в течение последних нескольких дней». Турнберг оставил слова Валандера без внимания. «Надеюсь, в будущем информация будет поступать ко мне своевременно и без дополнительных напоминаний. Дело связано с убийством полицейского и вызывает пристальное внимание в главной прокуратуре». Валандер оставил эту тираду без ответа, решив подождать продолжения. «В настоящее время эффективность и размах ваших действий недостаточны», – произнес Турнберг, одновременно указывая на свой блокнот. Целая страница в нем была испещрена замечаниями. Валандер вдруг почувствовал себя школьником, которого ругают за двойку. «И если замечания справедливы, мы, конечно, примем их к сведению», — ответил он. Ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не возмутиться и сохранить спокойствие. Однако он понимал, что его терпение на исходе. Что себе позволяет этот тип из Эребру? Забыл, что обязанности прокурора он исполняет здесь всего лишь временно. Интересно, сколько ему лет? 33? Вряд ли больше. «Список моих замечаний к работе вашей группы вы получите завтра», — сказал Турнберг, «и прошу ответить на каждое из них письменно». Валандер удивленно посмотрел на него. «Вы предлагаете нам заниматься перепиской, когда преступник, на совести которого 5 тяжких убийств, разгуливает на свободе?» Я предлагаю изменить методы ведения расследования, которые до сих пор были неудовлетворительными». Грохнув кулаком по столу, Валандер резко встал, стул его опрокинулся. «Недостатки можно найти в любой работе», — рявкнул он. «Но я никому не позволю чернить работу нашей группы». Лицо Турнберга сделалось белым. Куда девалось его каменное безразличие? «Присылайте ваш список», — снова заговорил Валандер. «Если критика по делу, мы ее учтем. Но никаких объяснений я вам писать не буду». Хлопнув дверью, Валандер покинул зал заседаний. На шум обернулась Анбрид. Она в это время шла по коридору в свой кабинет. «Что случилось?» — спросила она. «Да прокурор этот меня достал. А что он хочет?» «Мы, видите ли, работаем неэффективно, без размаха. Интересно, как в такой ситуации можно работать иначе?» «Ему просто хотелось продемонстрировать свою власть». «Не на того напал», — ответил Валандер, и, последовав за Анбрид в ее кабинет, тяжело опустился на стул для посетителей. «А что с вами сегодня случилось на совещании?» — спросила Анбрид. «Когда вы потеряли сознание?» «Просто не выспался», — уклончиво ответил Валандер. «Больше ничего». Но ему показалось, что Анбрид ему совсем не поверила. Так же, как летом на Готланде ему не поверила Линда. В дверях появился Мартинсон. «Я не помешал?» — спросил он. «Хорошо, что ты зашел», — ответил Валандер. «Нужно поговорить. Где Хансен?» «Ищет машины. Где-то же они должны быть». «Жалко, что его нет. Ну да ладно, потом ему передадите». Валандер подал знак Мартинсону закрыть дверь, а потом рассказал им о том, что насторожило его при разговоре с Сунделиусом, и о том, что Светберг, вероятно, был гомосексуалистом. «Само по себе это не столь важно», — подчеркнул он. «Сексуальная ориентация того или иного человека — его личное дело. Но чтобы не было пересудов, пусть мои домыслы останутся только между нами. Раз Светберг сам не обсуждал ни с кем свои привязанности, незачем давать почву для слухов теперь, когда он умер». «Тогда история с женщиной становится еще более запутанной», — сказал Мартинсон. «У него могли быть двойственные интересы, только непонятно, что об этом известно Сунделиусу. Я уверен, что он чего-то не договаривает. Значит, продолжаем копать. Жизнь Сунделиуса, жизнь Светберга все глубже и глубже. Есть ли у них и другие тайны? Потом то же самое проделаем в отношении ребят. Где-то должна быть точка соприкосновения. В ней мы найдем человека, который пока остается в тени». «Я припоминаю, что несколько лет назад на Светберга была подана жалоба», — сказал Мартинсон. «Но из-за чего, не помню». «Это нужно проверить», — ответил Валандер. «Как, кстати, и многое другое. Давайте разделим поручение. Я беру на себя Светберга и Сунделиуса. Заодно еще раз поговорю с Бьорклундом. Кроме него о Луизе никто не слышал». «Странно, что ее к тому же никто не видел», — размышляла вслух Анбрид. «Это не странно, а невероятно», — ответил Валандер. «Значит, надо выяснить, как такое могло произойти». «А не слишком ли мы доверились этому профессору социологии?» — спросил Мартинсон. «Как ни крути, а телескоп-то оказался у него». «Не пойман, не вор», — ответил Валандер. «В этой старой пословице есть определенная доля правды». Валандер встал. «Не забудьте передать наш разговор Хансену», — сказал он и вышел из комнаты. Было уже 17:30, а Валандер так и не ел ничего, кроме нескольких сухариков. И те уже давным-давно, утром. Однако мысль о том, что нужно ехать домой и готовить еду, приводила его в ужас, и он решил поесть в китайском ресторане возле Стурторгет. В ожидании заказанных блюд Валандер выпил порцию крепкого пива, за едой еще одну. Быстро проглотив горячее, хотел заказать десерт, но передумал и отправился отдыхать. Вечер был теплым. Дома Валандер открыл балконную дверь и трижды набрал телефон Линды. Номер оказался занят, и, видимо, надолго. Думать у Валандера не было сил. Убавив звук телевизора, он лег на диван и уставился в потолок. Около 9 зазвонил телефон. Это была Лиза Хольгерсон. «Кажется, у нас появились проблемы», — сказала она. «После вашей стычки Турнберг приходил ко мне». Валандер поморщился. Он догадывался, о чем пойдет речь. «Вероятно, Турнбергу не понравилось, что я повысил на него голос, да еще ударил по столу кулаком и ушел». «Хуже», — ответила Лиза. «Турнберг считает, что вы не способны руководить расследованием». Это было для Валандера полной неожиданностью. Он никак не предполагал, что Турнберг может зайти так далеко. Он хотел рассердиться, но вместо этого почувствовал страх. Сам Валандер мог сколько угодно сомневаться в своей способности довести расследование до конца, но ему и в голову не приходило, что его глубоко личные переживания вдруг могут материализоваться и его сместят с должности. Как он это мотивирует? В основном формальными причинами, из которых самой главной является то, что вы не оповещали его о ходе расследования. Это серьезное нарушение. Прокурор должен получать информацию регулярно и без напоминаний. Валандер попытался объяснить, что никак не мог вести себя иначе. «Я просто передаю вам его слова», — ответила Лиза. «Кроме того, по мнению Турнберга, вам надлежало известить полицию Норчопинга о своем приезде в Эстер-Йотланд, не говоря уже о том, что саму поездку он считает ошибочной. Но я же нашел Ису. Этим могла заняться полиция Норчопинга, а вам, как он говорит, нужно было находиться здесь и вести расследование. Тогда бы Иса осталась живой». «Чушь какая-то», — возмутился Валандер. «И что вы ему ответили?» «Это еще не все», — добавила Лиза. «Еще ваше самочувствие. Я здоров. Но вы ведь не будете отрицать, что упали в обморок на глазах у Турнберга и у меня, прямо на совещании? Это может случиться с каждым, просто в результате переутомления. Я передаю вам его слова. А что вы ему ответили? Что поговорю с вами и подумаю над тем, что он сказал». И тут Валандер понял, что не знает истинных чувств Лизы. Почему, собственно, он был так уверен в ее поддержке? Неожиданное сомнение болью отозвалось в сердце. «Со мной вы поговорили», — сказал он. «Остается узнать, что вы сами думаете на этот счет». «А вы?» «Что Турнберг — просто противный, чванливый прокуроришка, который не только меня, а вообще никого не любит. Впрочем, взаимно. И наше дело для него всего лишь трамплин для прыжка в собственное светлое будущее. Это звучит бездоказательно. Однако это правда. И я отнюдь не считаю поездку на Бернсе ошибкой. Расследование здесь шло своим чередом. Извещать полицию в Норчопинге я не считал нужным, ведь никакого преступления совершено не было, и предсказать то, что потом случилось, тоже никто бы не смог. Была еще одна причина никого не предупреждать заранее. Мы могли спугнуть Ису Эденгрен». «Я полагаю, все это Турнбергу известно», — последовал ответ Лизы. «Но вы правы, он иногда держится весьма вызывающе, хотя прежде всего, я думаю, его волнует ваше здоровье». «Его волнует только собственная персона. Но если когда-нибудь я вдруг почувствую, что не способен больше руководить расследованием, тут же сам откажусь от должности». «Так я и скажу Турнбергу. Но все-таки давайте на будущее договоримся информировать его своевременно и со всеми подробностями». «Мне будет трудно иметь с ним дело», — предупредил Валандер. «Я готов стерпеть многое, но людей, которые строят козни за моей спиной, я не переношу». «Вы не совсем правы. Он пришел ко мне, потому что с вами у него разговор не сложился бы. Ведь так? Короче, дружбы у нас с ним не получится». «И не надо. Но будьте внимательны. Он не простит вашей группе ни малейшей слабости». «Да пошел он знаете куда!» Эмоции захлестнули Валандера, и ему не удалось совладать с ними. «Не надо сердиться. Я просто рассказала вам о том, что произошло». «У нас 5 нераскрытых убийств», — сказал Валандер. «Преступник хладнокровен и предусмотрителен. Мотивы не ясны. Кроме того, неизвестно, что он еще замышляет. Убит наш товарищ. По-моему, в такой ситуации простительна некоторая эмоциональность. Мы ведь не чай пьем в белых перчатках». На другом конце провода раздался смех. «Это что-то новенькое. Обычно так говорят про революцию». «Главное, вы поняли мою мысль», — ответил Валандер. «Остальное не важно». «В общем, вы теперь в курсе нашего разговора», — как бы подводя итог, сказала Лиза. «Спасибо за звонок». Закончив разговор, Валандер снова лег на диван. Раздражение не проходило. В голове один за другим возникали планы мщения Турнбергу. Валандеру то хотелось доказать свою правоту, то вдруг становилось отчаянно жаль себя. Он боялся даже думать о том, что его могут отстранить от работы. Да, руководство расследованием порой требовало от него нечеловеческого напряжения, но оказаться снятым с этой беспокойной должности было во 100 крат хуже. Валандеру захотелось с кем-нибудь поделиться, услышать дружеский совет. Было 9:45. Кому он мог позвонить? Мартинсону или Ан Бритхёглунд? Сейчас ему особенно не хватало Рютберга. Будь он жив, наверняка принял бы сторону Валандера. Но Рютберг умер, так что на его поддержку рассчитывать не приходилось. И тут Валандер вспомнил о Нюберге. Его взрывной темперамент и острый язык сейчас были бы очень кстати. И хоть Валандер не считал Нюберга своим близким другом, но знал, что тот способен понять его чувства. А главное, Нюберг считал Валандера хорошим полицейским и вряд ли согласился бы работать под началом кого-нибудь другого. Пусть формально последнее слово остается за прокурором. В действительности же он не более чем тень на их горизонте. И нечего обращать на него внимания. А вот Нюберг и Валандер – полицейские. Валандер набрал номер Нюберга и услышал в трубке его раздраженный голос. Валандер даже как-то обсуждал это с Мартинсоном. Не было случая, чтобы Нюберг ответил по телефону спокойно. «Нужно поговорить», — сказал Валандер. «Что стряслось?» «С расследованием ничего, но надо встретиться». «А до завтра нельзя подождать?» «Нет». «Я могу приехать в участок минут через 15. Лучше не в участок. Давай встретимся где-нибудь еще. Может, сходим куда-нибудь, пиво выпьем». «Так ты меня в кабак зовешь, что ли?» «Говори прямо, чего хочешь». «У тебя есть на примете какое-нибудь место?» «Я по ресторанам не хожу», — отрезал Нюберг. «По крайней мере, в нашем городе». «Возле Стурторгет есть небольшой ресторанчик», — предложил Валандер. «Возле антикварного магазина. Давай встретимся там». «А костюм и галстук нужно надевать?» «Думаю, нет», — ответил Валандер. Нюберг обещал приехать через полчаса. Надев свежую рубашку, Валандер вышел из дома. Он решил прогуляться до центра пешком. Народу в ресторане было мало. Метрдотель предупредил, что в 11 заведение закрывается. Валандеру хотелось есть. Он полистал меню и поразился ценам. Ходить в ресторан наверняка многим стало не по карману. И все же Валандер решил угостить Нюберга чем-нибудь вкусным. Нюберг появился ровно через полчаса. В костюме и при галстуке. Волосы его, обычно торчащие во все стороны, были смочены водой и аккуратно причесаны. Костюм был старым и сидел на нем мешковато. Нюберг сел напротив Валандера. «Я не знал, что здесь есть ресторан», — заметил он. «Он довольно новый. 5 как открылся», — ответил Валандер. «Выбирай, что хочется, сегодня я угощаю». «Я не голоден», — ответил Нюберг. «Тогда что-нибудь легкое», — настаивал Валандер. «На твое усмотрение», — ответил Нюберг и отодвинул от себя меню. В ожидании еды они пили пиво. Валандер рассказал про звонок Лизы Хольгерсон в мельчайших подробностях, а заодно добавил и то, о чем сам думал во время разговора. «Я считаю, тебе не стоит на этот счет беспокоиться», — сказал Нюберг, когда Валандер закончил рассказ. «Твое возмущение мне понятно, но внутренние дрязги нам сейчас не нужны, так что лучше постараться как-то договориться». Приняв озабоченный вид, Валандер попытался рассуждать с позиции Турнберга. «А вдруг он прав, и меня пора заменить?» «Кем?» «Мартинсоном». Нюберг недоверчиво посмотрел на Валандера. «Ты шутишь?» «А Хансен?» «Лет через 10, но не сейчас. На нас висит сложнейшее расследование, и группу ослаблять никак нельзя». Принесли заказанные блюда, а Валандер все продолжал говорить о Турнберге. Однако Нюберг отвечал односложно и сам беседу не поддерживал. Наконец Валандер понял, что пора сменить тему. Нюберг прав, нечего об этом столько говорить. А если будет нужно, Нюберг выступит на его стороне. Несколько лет назад Валандер тоже помог Нюбергу. Обратившись к Лизе Хольгерсон, которая только-только стала их начальником, вместо уехавшего Бьорка, с просьбой пересмотреть непомерную нагрузку криминалиста. С тех пор условия его работы значительно улучшились. И хотя это никогда не обсуждалось, Валандер был уверен, что Нюберг не забыл о той помощи. Да, Нюберг прав. Нечего тратить время и силы, подогревая свою обиду на Турнберга. Их силы могут найти себе лучшее применение. Поев, они заказали еще пиво. Официантка предупредила, что больше заказов принимать не будет. Валандер предложил Нюбергу кофе, но тот отказался. «Я выпиваю в день 20 с лишним чашек кофе, чтобы были силы работать и смотреть на все это безобразие». «Да, в полиции без кофе никуда. Без кофе на любой работе плохо». Они замолчали, размышляя о роли кофе в жизни общества. За соседним столиком посетители встали и ушли. «На моей памяти не было таких странных убийств, как эти», — вдруг произнес Нюберг. «На моей тоже. Жестокие и бессмысленные. Мотивы совершенно непонятны». «Конечно, можно предположить, что он убивает для удовольствия. Заранее спланированные убийства ради развлечения, причем соответствующим образом инсценированные и проигранные». «Не исключено, что ты прав», — ответил Валандер. «Но почему Светберг так быстро обнаружил убийцу и вышел на его след? Не могу понять». «Объяснение возможно только одно. Он знал о нем что-то и имел веские основания подозревать в преступлении. Но тогда на первый план выдвигается вопрос. Почему он ничего не сообщил нам? По сути, этот вопрос имеет для нас решающее значение». «Потому что это был один из его знакомых?» «Не обязательно. Могло быть и по-другому. Оснований, чтобы обвинять или подозревать кого-то из своих знакомых, у него не было. Но он почему-то боялся, как бы кто-то из его знакомых не оказался преступником». Валандер согласился. Подозревать кого-то и бояться за кого-то — не одно и то же. Тогда становится понятным, почему он действует втайне от всех, — продолжал Нюберг. Он боится, что убийцей окажется человек, которого он знает. Может быть, даже близко. Но он не уверен и хочет докопаться до правды. А потом либо рассказать нам, либо благополучно забыть про свои опасения, если они окажутся необоснованными. Валандер в задумчивости разглядывал лицо Нюберга. События, прежде казавшиеся разрозненными, вдруг стали выстраиваться в цепочку. «Итак, что же мы имеем?» – произнес он. Светберг узнает об исчезновении ребят. Через несколько дней он в одиночку начинает вести расследование и занимается им в течение всего отпуска до самой своей смерти. Предположим, у него на чей-то счет были веские опасения. Допустим, он оказался прав и понял, на ком лежит вина за исчезновение ребят. Хотя, возможно, у него еще не было доказательств того, что ребята мертвы. «Не думаю», — прервал его Нюберг. «Тогда бы он рассказал обо всем нам. Светберг никогда бы не стал от нас такое скрывать». Валандер кивнул. Нюберг опять-таки был прав. «Значит, он хоть и не знает, что они убиты, но опасается этого. И его опасения связаны с определенным человеком. Предположим, что подозрения подтверждаются. Он открывает их этому лицу. И что происходит? Этот человек убивает его. Потом замаскировывает убийство под кражу со взломом. Кстати, мы сначала в это поверили. Тем более, что есть и пропажа. Телескоп, который нашелся в сарае Бьорклунда». «Дверь», — сказал Нюберг. «Я уверен, Светберг сам впустил убийцу в квартиру или у того были свои ключи». «Значит, Светберг знал этого человека, и он бывал у него раньше. Мало того, этому человеку известно, что у Светберга есть двоюродный брат. Убийца прячет телескоп в сарае Бьорклунда, чтобы сбить нас со следа». Подошла официантка и положила на стол счет. Но Валандеру не хотелось прерывать беседу. «Каков же тогда искомый общий знаменатель? Пока нам известны двое – Брур Сунделиус и какая-то женщина по имени Луиза». Нюберг покачал головой. «Эти убийства не могла совершить женщина», – проговорил он. «Хотя несколько лет назад, как ты помнишь, мы говорили о том же самом и ошиблись. Вряд ли это и Брур Сунделиус. У него больные ноги. Голова варит нормально, а вот со здоровьем проблемы». «Значит, это кто-то третий, о ком мы пока не догадываемся», – ответил Нюберг. «Выходит, у Светберга были и другие близкие люди». «Я возьму это на себя», – сказал Валандер. «И с завтрашнего дня займусь выяснением мельчайших подробностей жизни Светберга». «Правильно», – одобрил Нюберг. «А там, глядишь, придут результаты технико-криминалистической экспертизы. Посмотрим, какие есть отпечатки пальцев. Возможно, кое-что мы узнаем уже завтра». «Надо разобраться с оружием», – сказал Валандер. «С пистолетом и револьвером. Это тоже важно». «Вестер из Лундвики настроен очень доброжелательно и помогает, чем может», – ответил Нюберг. Валандер придвинул к себе счет, но Нюберг предложил заплатить пополам. «А если пропустить это как представительские расходы?» – спросил Валандер. «Кто ж тебе это разрешит?» Валандер полез за бумажником и тут вспомнил, что оставил его на кухне на столе. «Я хотел заплатить за нас обоих, но, к сожалению, забыл дома бумажник». Нюберг вынул из кармана свой. В нем лежало 200 крон. Счет был почти вдвое больше. «За углом есть банкомат», — сказал Валандер. «Я ими не пользуюсь», — ответил Нюберг. Официантка стала гасить свет и подошла к их столу. В ресторане уже никого из посетителей не осталось. Нюберг предъявил полицейское удостоверение. Официантка скептически посмотрела на него. «Мы не обслуживаем в кредит», — сказала она. «Но послушайте, мы же полицейские», — попытался было спорить Валандер. «Так случилось, что я забыл бумажник дома». «Мы не обслуживаем в кредит», — повторила официантка. «Если вы не заплатите, я буду вынуждена заявить на вас». «Заявить куда?» «В полицию». Валандер почувствовал, что его терпение на исходе. Но Нюберг успокоил его. «А это даже интересно». «Так вы будете платить?» — поинтересовалась официантка. «Лучше уж сразу звоните в полицию», — ответил Валандер. Официантка ушла звонить, предварительно закрыв входную дверь на ключ. Через некоторое время она вернулась к их столику. «Скоро здесь будет полиция», — сообщила она. «До этого вы отсюда не выйдете». Прошло минут пять, и возле ресторана остановилась патрульная машина с двумя полицейскими. Одним из них оказался Эдмундсон. Увидев Валандера с Нюбергом, он вытаращил глаза. «У нас небольшая проблема», — сказал Валандер. «Я забыл дома бумажник. У Нюберга не хватило наличных, а кредит официантка нам предоставить отказалась. Удостоверение Нюберга тоже не произвело на нее никакого впечатления». Эдмундсон расхохотался. «На какую сумму у вас счет?» «400 крон». Эдмундсон вынул деньги и расплатился. «Я тут ни при чем», — сказала официантка. «Хозяин не разрешает никого и никогда обслуживать в кредит». «А кто ваш хозяин?» «Его фамилия Фредриксон. Альф Фредриксон». «Такой высокий и толстый?» — спросил Нюберг. «Живет в Сварте». Официантка кивнула. «Мы с ним знакомы», — сказал Нюберг. «Хороший мужик. Передайте ему привет от Нюберга и Валандера». Когда они вышли на улицу, патрульная машина уже уехала. «Ну и август», — сказал Нюберг. «15 число, а все еще жарко». На углу Хамнгаттен они стали прощаться. «Неизвестно, что он еще задумал», — сказал напоследок Валандер. «Вот что хуже всего». «Поэтому нужно его брать», — ответил Нюберг. «И как можно скорее». Валандер шел домой не спеша. Разговор с Нюбергом оказался полезным, но удовлетворения не принес. Даже самому себе Валандер не хотел признаться, что поведение Турнберга и разговор с Лизой повергли его в уныние. А что, если прокурор прав? Руководство расследованием пора поручить кому-то другому. Дома Валандер сварил кофе и сел к столу на кухне. Градусник за окном показывал 19 градусов. Валандер достал блокнот, ручку и поискал очки. Они оказались под диваном. С чашкой в руках он несколько раз обошел вокруг стола, словно пытаясь настроиться на нужный лад. Валандер никогда не сочинял речей на смерть товарища. Он уже пожалел, что согласился взяться за это. Как передать чувство, которое вызывал в душе вид коллеги, лежащего на полу с развороченным черепом? Наконец Валандер все же сел за стол и начал писать. В памяти возникла их первая встреча со Светбергом. Это случилось больше 20 лет назад. Но Светберг уже тогда начинал лысеть. Когда половина речи была готова, Валандер порвал написанное и взял чистый лист бумаги. Шел второй час ночи, когда он, наконец, отложил в сторону ручку. Зато теперь Валандер был доволен результатом. Он вышел на балкон. Город спал. Было все так же жарко. В памяти всплыл разговор с Нюбергом. Потом мысли перескочили на другое. Вспомнилась Иса Эденгрен и то, как она, съежившись, сидела в пещере, которая в детстве столько раз служила ей убежищем, а сейчас уберечь не смогла. Валандер вернулся на кухню. Дверь балкона осталась открытой. В голове вертелась одна мысль. Человек, скрывающийся в темноте, выбирает себе новую жертву.